Она припоминает, как некто Криницкая, работавшая в одной из редакций, назвала на собрании Марину Ивановну белогвардейкой. Марина Ивановна расстроилась, ее утешали. Но Френкель категорически отвергает этот рассказ. 10 апреля Марина Ивановна отстояла в ночной очереди, как обычно, и передала Сергею Яковлевичу деньги. Теперь ей уже надо было носить одну передачу. Об Али шли иные заботы. Али надо было собирать посылки. И пригодились, наконец, те странные мешочки, украшавшие стены ее комнаты на Покровском бульваре. В эти мешочки она ссыпала овощи, которые сушила на батарее. Я тогда не понимала, зачем она сушит столько овощей и зачем вообще сушить овощи, и приписывала это чудачеству гения. А ей, должно быть, посоветовали это там, в ночных очередях. А может быть, и Нина поделилась опытом. 11 апреля она получила от Али первое письмо, получила утром, когда Мур был еще в школе, но письмо не распечатывала до его прихода, хотела разделить с ним радость. Москва, 12 апреля 1941 года, суббота. Дорогая Аля, наконец твое первое письмо, 4-го, в голубом конверте. Глядела на него с 9 часов утра до 3 часов дня Муриного прихода из школы. Оно лежало на его обеденной тарелке, и он уже в дверях его увидел, и с удовлетворенным и даже самодовольным «А-а-а!» на него кинулся. Читать мне не дал, прочел вслух и свое, и мое. Но я еще до прочтения от нетерпения послал тебе открыточку. Это было вчера, 11-го. А 10-го носила папе, приняли. Аля, я деятельно занялась твоим продовольствием. Сахар и какао уже есть. Теперь ударю по бекону и сыру, какому-нибудь самому твердокаменному. Пришлю мешочек сушеной моркови. Осенью сушила по всем радиаторам. Можно заваривать кипятком. Все-таки овощ. Жаль, хотя более чем естественно, что не ешь чеснока. У меня его на авось было запасено целое кило. Верное и менее противное средство — сырая картошка, имей в виду. Так же действенно, как лимон. Это я знаю, наверное. Я тебе уже писала, что твои вещи свободны. Мне поручили самой снять печати. Так что все достанем. Кстати, Моль ничего не поела. Вообще все цело. И книги, и игрушки, и много фотографий. А лубиную, вроде банки, я взяла к себе и держу в ней бусы. Не прислать ли тебе серебряного браслета с бирюзой? Для другой руки его можно носить, не снимая, и даже трудно снять. И, может быть, какое-нибудь кольцо? Но раз уже вопросы, ответь. Какое одеяло? Твое голубое второе пропало в Большеве, с многим остальным, но не твоим, есть. Мое пестрое вязаное, большое, не тяжелое, теплое. Твой папин бежевый плед, но он маленький, темно-синяя испанская шаль. Я бы все-таки вязаная, а шаль со следующей оказией, она все равно твоя. Пришлю и нафталина, мешки уже готовы. Есть два платья, суровое из номы и другое понаряднее. Приладим рукава. Сноска. Нома. Название материи. Муля клянется, что достанет гвоздичного масла от комаров. Дивный запах. Обожаю с детства. И много мелочей будет для подарков. У нас весна. Пока еще свежеватая. Лед не тронулся. Вчера уборщица принесла мне вербу. Подарила. И вечером у меня огромное окно во всю стену. Я сквозь нее глядела на огромную желтую луну. И луна сквозь нее на меня. С вербочкою светлошерстой, светлошерстая сама, и даже весьма светлошерстая. Мур мне нынче негодующе сказал: «Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху». И мне очень понравилось, что деревенскую. Бедный кот, он так любит красоту и порядок. А комната, вроде нашей в Борисоглебском, слишком много вещей, все по вертикали. Главная котова радость — радио, которое стало неизвестно с чего давать решительно все. Недавно слышали из Америки, Еву Кюри,